Примечание первое. Смерть библиотекаря. Рассказ Оленьки для Укропова. Солнце редко заглядывало в деревню Малые Афедроны. Пупыряев смотрел на улицу сквозь немытые оконца и ждал. В 2 часа вечно пьяненькая Потаповна нетвердой походкой пройдет мимо библиотеки в сторону сельпо, за опохмелом. Жители деревни так обленились, что даже перестали гнать самогон. Через день почетным Потаповна брала пол-литру привета, который хрупкому бабкиному организму хватало аж на 2 суток. 10 раз по 50, а там и за новой пора. Пупыряев ждал бабкиного явления просто так, чтобы сверить часы и убедиться, что все в этом мире идет своим чередом. И каждый раз он находил в этом некую трагическую усладу. Мир катится, как идеальное колесо в вакууме. Чудес не происходит. И он, простой русский интеллигент в очках, никогда не сможет ничего изменить. Судьба библиотекаря в крошечной деревне не может быть счастливой. Ненужный и непонятый. Он сидит среди пыльных книг, которыми интересуются только крысы да бабы, ищущие, чем бы растопить печь. Авторитета ноль, будущего нет, да и прошлого не было, если разобраться. Окончил школу 4/4 века назад, в армию не попал по слабости здоровья, из Малых Афедронов ни разу не выезжал. Не женился, не состоял. Как пристроился к книжкам, так среди них и прожил. И сейчас он наблюдал шествие Потаповны и в многотысячный раз мысленно взывал к Богу, в которого не верил. «Да сделай ты, дрянь, хоть что-нибудь!» Но Бог тоже обленился и не желал даже взгляда бросить на скромного библиотекаря. Пупыряев сплюнул и собрался было отвернуться, но уловил за окном какое-то движение. Так и есть. Потаповна взмахнула руками и повалилась. Совсем, видно, спиваться стала. Пупыряев подождал, но старуха не вставала, и он, ругнувшись, выбрался на крыльцо. Она лежала на боку, подвернув правую руку, и смотрела в небо. На лице застыло крайнее удивление. Пыльный тапок с левой ноги соскочил и валялся поодаль. Пупыряев нагнулся, тронул бабку за плечо. Вроде жива. «Ты жива, Потаповна?» Голубоватые губы шевельнулись. «Чё?» — он нагнулся пониже. «Кудыть?» — прошелестело ему в лицо, и с этим бессмысленным словом душа Потаповны отлетела. Поминали покойницу всей деревней, и, как всегда, приличная печаль первого часа застолья перешла к вечеру в трудное пьяное веселье. Но Пупыряев был грустен и время от времени, забывшись, трогал щеки. Все казалось, будто серая старушечья душонка прикоснулась к нему напоследок и что-то нашептала. Неожиданно даже для себя он встал и позвенел вилкой по полупустой бутыли. — Товарищи! — Тамбовский волк тебе! — захихикал дядя Семен, разливая. Пупыряев взбился и начал снова. — Граждане! — Да вроде не на зоне, четырехглазый! — угрожающе прохрипел бывший сиделец Витюша. Пупыряев струхнул. — Люди! На этот раз возражений не последовало. «От нас ушел светлый человек!» Тут он запнулся. Ему показалось, что серая тень снова мелькнула мимо. Потекли долгие секунды. За столом стало тихо, будто где-то мент сдох. И в эту тишину Пупыряев неожиданно веско произнес. «Никчемный человечишка от нас ушел!» «Вот что!» Жизнь у нее была дурная и грязная. Ни работать она не умела, ни отдохнуть как следует, Ничего, кроме пьянки, ей не давалось. Детей родила да не воспитала. Сколько было, все сгинули. И к лучшему оно, потому что дураков плодить, только мир пачкать. И так в говне живем. Нету просвета и не будет. И дорогу к нам из райцентра не прокладут во веки веков. Пупыряев лихо выпил водку, но садиться не спешил. Со всех сторон на него смотрели почти протрезвевшие лица. Рюмки одна за другой со стуком опускались на стол полными. «Ты за базаром-то?» — Витюша начал медленно подниматься. «Не по-людски ты это! Не по-людски!» — затянула Евдоха, главная врагиня Потаповны. Пупыряев постоял, потом безнадежно махнул рукой и вышел. Стемнело, первые звезды уже показались, и Пупыряев, вместо того, чтобы повернуть к дому, зашагал к околице. Шел он, задрав голову к небу, разглядывая густые синие бездны, и в ушах у него звенели незнакомые голоса, и что-то низко гудело так громко, что он не слышал топота за спиной, и тяжелый удар по затылку стал для него полной неожиданностью. Били его долго и молча, потом устали и разошлись. И только часа через два Пупыряев отнял руки от лица, перевернулся на спину и снова увидел небо. На этот раз совсем темное. Поднялся, ощупываясь, сплюнул зуб, оглянулся на спящую деревню и, шатаясь, пошел в ночь. Где-то в чистом поле миновал перечеркнутый указатель, малые афедроны, но не остановился. Утро застало его в пути. Но он и не думал отдыхать, стремясь дойти до большого мира, где будут солнце и другая прекрасная жизнь. И уже рассвело, и первые лучи прорезали облака. И впереди забелели стены домов, где наверняка жили светлые счастливые люди. Пупыряев прибавил шагу, но силы начали оставлять его, и он едва добрался до ближайшего столба с названием населенного пункта. Блаженно привалился к нему, дошел. В глазах его стало темнеть. Он улыбался, потому что до последнего видел над собой надпись, наполняющую сердце ликованием. «Большие афедроны».